Глава 18. Переживание, раздумье, зацикленность. Не переживай по этому поводу! Как часто вы слышали этот вроде бы дельный совет? Или его усложненную версию? Если можно что-то сделать с этим, прямо сейчас и займись. А если нет, нечего и переживать. Или упрощенную. Выше нос, все будет хорошо. Сказать «не переживай» легко, но последовать этому совету очень трудно. На самом деле способы, которыми люди пытаются снять свое беспокойство, например, большинство стратегий борьбы, которые мы рассматривали в главе 3, часто только обостряют их в долгосрочном плане. В частности, такие методы, как подавление беспокойства, отвлечение, приказы самому себе «заканчивай с этим» или «забудь об этом», имеют все шансы срикошетить, дать, если повезет, краткосрочную передышку, но в более длительной перспективе лишь обострить переживания. Тоже справедливо и для раздумий и зацикленности. Остановить эти ментальные процессы бывает очень непросто. Это возможно, но требует немалых усилий. И прежде чем заняться этим, нам нужно получить ответ на один вопрос. Почему это то и дело происходит со мной? Это один из тех вопросов, над которыми люди размышляют чаще всего. И он вполне заслуживает развернутого ответа. Раздумья, беспокойство и зацикленность по сути своей являются процессами решения проблем. Тягостные раздумья обычно обращены на проблемы прошлого. Почему случилась эта неприятность? Или «но почему так все время случается?» Переживаем мы по поводу возможных проблем в будущем. А что, если случится вот такая неприятность? А зацикливаться можем на прошлом, настоящем, будущем или даже на альтернативной реальности. Как прекрасна была бы моя жизнь, если бы только… По большому счету, наш разум представляет собой устройство для решения проблем, постоянно нацеленное на две задачи. А. Как получить желаемое, и Б. Как избежать того, что нежелательно. Раздумья, беспокойство и зацикленность можно считать решением проблем на форсаже. Наше сознание постоянно сосредоточено на некой проблеме и работает на предельных оборотах, отчаянно пытаясь придумать удачное решение. Но это похоже на автомобиль в песках. Мотор работает на полную мощность, колеса вращаются с бешеной скоростью, а движения нет и нет. Иначе говоря, раздумья, беспокойство и зацикленность – неэффективные форматы решения проблем. Эти когнитивные процессы отнимают уйму времени, сил и внимания, но обычно выдают решение крайне медленно. И почему тогда мы то и дело занимаемся этим? Дело в том, что эти процессы всегда запускают какая-то проблема. Трудная ситуация, неприятная мысль, тяжелое чувство или любое их сочетание. В ответ на это мы погружаемся в раздумья, переживаем или зацикливаемся в попытках решения проблемы. Отдача от этого сводится к 4 основным результатам. Первый. Мы уходим, на некоторое время, от неприятных ощущений. При погружении в мысли наше внимание отвлекается от неприятных ощущений в теле. Второе. Мы получаем решение проблемы. Пусть и далеко не быстро, но в конечном итоге мы обычно приходим к ответу на вопрос или к решению проблемы. Именно поэтому многие говорят: «озабоченность помогает мне подготовиться к худшему» или «размышление помогает мне разобраться в себе». Третье. Создается впечатление упорной работы. Эти когнитивные процессы требуют немалых усилий, поэтому нам кажется, что мы упорно работаем над решением проблем, делаем что-то полезное и движемся вперед. Четвертое. Это помогает избежать дискомфорта, связанного с совершением действий. Увлекшись этими когнитивными процессами, мы обычно уклоняемся от совершения трудных или рискованных действий, избегаем трудных ситуаций, не принимаем сложных решений и тянем с делами, которые нас беспокоят. В бизнесе это называют аналитическим ступором. Это дает краткосрочную передышку от неприятных мыслей и чувств, в первую очередь тревоги, неуверенности и страха перед неудачей, которые гарантированно появятся после перехода к действиям или принятия решения. Всех этих результатов можно и не достичь, но некоторые из них мы, как правило, получаем. Обычно бывают и кое-какие другие, например, в виде сочувствия и поддержки от окружающих. И, разумеется, мы не целенаправленно решаем предаться раздумьям, беспокойству или зацикленности ради получения этих результатов. На самом деле большинство людей даже не знают о существовании этих результатов, если только им не укажет на них какой-нибудь всезнающий гуру самопомощи. Тем не менее, эти результаты имеют место. Психологи называют их подкрепляющими последствиями. Это результаты или следствия поведения, которые закрепляются и усиливаются с течением времени. Их вполне достаточно, чтобы мы то и дело занимались этим, даже понимая, что таким образом не приближаемся к своим жизненным целям. Результаты обеспокоенности, раздумий и зацикленности часто становятся заметны только после того, как мы начинаем расставаться с этими привычками. В первую очередь это касается результатов 1 и 2 – ухода от неприятных ощущений и дискомфорта при совершении действий. При завершении этих ментальных процессов уровень эмоционального дискомфорта обычно ненадолго повышается, и мы испытываем неприятные чувства, которых временно избегали, в первую очередь тревожность и страх. На повторное появление этих чувств мы сразу же безотчетно реагируем возвращением к беспокойству, раздумьям и зацикленности. Повторюсь, это происходит автоматически, ненамеренно и практически без нашего ведома. Но вот теперь вы понимаете, почему регулярно возвращаетесь к этим вещам и почему так сложно побороть эту привычку. Давайте зададимся следующим вопросом. Готовы ли вы сделать то, что потребуется? Если вы хотите меньше вовлекаться в эти ментальные процессы, а полностью избавиться от них невозможно, от вас потребуется готовность тренировать навыки их прекращения, готовность допустить кратковременный рост эмоционального дискомфорта, в первую очередь тревожности, который обычно имеет место. Разумеется, в долгосрочной перспективе ваш эмоциональный дискомфорт снизится. Это своего рода компромисс, краткосрочное страдание ради долгосрочного результата. Так что подумайте, что является для вас достаточно важным основанием, чтобы заняться этим. Например, если вы станете меньше беспокоиться, предаваться раздумьям и зацикливаться, то как это поможет вашим отношениям с близкими, как это скажется на вашем здоровье и самочувствии, как это отразится на вашей результативности в работе, кому вы будете уделять больше внимания, на чем больше сосредоточитесь, что будете делать с высвободившимися временем и силами. Потратьте хотя бы пару минут на обдумывание этих вопросов и ответов на них. Затем спросите себя, готов ли я ради этой пользы сделать то, что потребуется, а именно освоить новые навыки и допустить кратковременный эмоциональный дискомфорт. Если ответом будет «нет», пожалейте себя. Самобичевание ничему не поможет, поэтому попрактикуйте самосострадание. Расцепитесь с любыми видами самоосуждающих мыслей. Дайте волю грусти, разочарованию или огорчению и скажите себе какие-то добрые слова. Не забывайте, иногда мы бываем готовы к трудностям, а иногда нет. И это нормально. Все люди разные, идеальных не бывает. Сейчас вы к этому не готовы, но, возможно, станете готовы попозже. А если ваш ответ «да», то экспериментируйте со стратегиями, о которых рассказано далее. И делайте это при любой возможности. Наблюдение и определение, осознанность, сосредоточенность. Если ваши мысли еще не слишком разгулялись, будет достаточно наблюдения и определения. Это беспокойство. Зациклился на своем здоровье. Спасибо, разум, я понимаю, что ты стараешься помочь, но лучше я разберусь с этим сам. Это делается в сочетании с полной сосредоточенностью внимания на своем занятии в данный момент. Якорение. Если ваши мысли набрали максимальную скорость, лучше всего заякориться. Признайте состояние ваших мыслей и ощущений. Это мои лихорадочные мысли. Это стеснение в груди. Откройтесь им и позвольте существовать. Установите контакт со своим телом. Медленно потянитесь, выпрямитесь, подвигайтесь и подышите. Вовлекитесь в то, чем занимаетесь. Сосредоточьте внимание на том, что делаете прямо сейчас. Повторите весь цикл как минимум 3-4 раза. Допуск и самосострадание. При появлении неприятных чувств, а это скорее всего произойдет, впустите их, используя лучшие методы из глав 14 и 15, и отнеситесь к себе по-доброму, признайте факт того, что вам плохо, и отреагируйте на это благожелательно и добродушно. В том числе можно напомнить себе, что это краткосрочный дискомфорт ради долгосрочных изменений к лучшему. Назойливые мысли, чувства и воспоминания. Иногда триггером этих когнитивных процессов становятся назойливые мысли, чувства и воспоминания, то есть невольно возникающие вновь и вновь неприятные или раздражающие мысли, чувства и воспоминания. Если отгонять или подавлять этих назойливых посетителей, получится порочный круг. Они ненадолго уходят, чтобы вернуться с удвоенной частотой и интенсивностью. Поэтому при их появлении мы определяем и называем их, позволяя существовать. При необходимости это можно сочетать с якорением. Таким образом, порочный круг будет разорван. Используйте чаще, применяйте шире. Описанные ранее стратегии можно применять к любым когнитивным процессам, которые вы считаете проблематичными, в том числе к витанию в облаках и фантазированию. Они прекрасно помогают в случае неотступных неприятных воспоминаний. Попав на крючок воспоминания, мы либо подчиняемся, уделяем всю полноту внимания в ущерб реальной жизни, либо боремся всеми привычными методами со всеми обычными последствиями. Все, о чем рассказывалось ранее, помогает и в случае воспоминаний, наблюдения и определения, якорения, самосострадания и сосредоточенность на текущем занятии. В сознании нет кнопки «удалить», поэтому полностью избавиться от неприятных воспоминаний не получится. Но при добром отношении к себе и отказе от борьбы с ними, вы через некоторое время, скорее всего, обнаружите, что они посещают вас реже и неуклонно ослабевают. Раздумья об эмоциях. Те же стратегии можно использовать и для прекращения раздумий о своих эмоциях. Когда мы погружаемся в тягостные раздумья о своих чувствах или зацикливаемся на них, эмоциональный дискомфорт обычно усугубляется. Чтобы запустить этот процесс, разум говорит что-то вроде «почему у меня возникает такое чувство?». Этот вопрос заставляет вас перебирать все свои проблемы в попытке определить ту, которая вызвала это чувство. Это порождает иллюзию, что жизнь состоит исключительно из проблем, и ваш настрой естественным образом делается еще хуже. За что мне это? Этот вопрос заставляет вас заняться самоосуждением. Чтобы понять, за что провидение наказывает вас, вы копаетесь во всех своих прегрешениях. В результате возникает ощущение собственной бесполезности, ненужности или ущербности. Ну почему со мной всегда так? Этот вопрос заставляет пуститься на поиски причин, сделавших вашу жизнь такой, какой она вам представляется. Нередко это вызывает гнев, обиду и ощущение безнадежности, что в свою очередь часто заканчивается обвинениями в адрес родителей, наследственности или биохимии головного мозга. «Это невыносимо!» Или вариации на эту тему вроде «я больше не могу», «я не справлюсь с этим», «у меня крыша поедет», ну и так далее. По существу, ваш разум упорно доказывает вам, что вы слишком слабы, и поэтому наверняка случится что-то нехорошее. «Я не должен испытывать ничего подобного». Это просто шедевр. Ваш разум спорит с реальностью, а реальность такова, что вы чувствуете на данный момент, то и чувствуете. Но разум возражает. «Это не та реальность, так не должно быть, прекратите, дайте мне ту реальность, которая мне нужна». И можно на долгие часы погрузиться в тягостные размышления о том, как лучше было бы жить при наличии каких-то иных чувств. Итак, в чем состоит альтернатива? Чтобы не погружаться в раздумья и волнения по поводу своих эмоций и не зацикливаться на них, нужно признавать их существование, обозначать их, давать им место и относиться к себе по-доброму. А если есть минутка, задайтесь вопросом, о чем действительно важном говорит мне эта эмоция, на что предлагает обратить внимание. Как я говорил в главе 14, часто, но не всегда, оказывается, что эта эмоция указывает на нечто очень важное, проблему, которой следует заняться, опасение, которому нужно уделить внимание, неправильный поступок, проблему в отношениях с близким человеком или необходимость примириться с понесенной утратой. Занырнуть и вынырнуть. Все методы, о которых шла речь ранее, могут помочь в значительной мере сократить беспокойство, тягостные размышления и зацикленность. Однако результаты будут еще лучше, если практиковать метод «занырнуть и вынырнуть». Это шестиминутное упражнение, основанное на работах психолога Эдриана Уэллса. Как и все другие упражнения в этой книге, чем чаще вы будете его выполнять, тем лучше. Идеально раз в день, ну и раз в неделю лучше, чем ничего. В состояниях зацикленности, обеспокоенности или мечтаний нас уносит потоком мыслей. В этом упражнении мы регулярно ныряем в этот поток и выныриваем из него. Мы признаем, что нас унесло потоком, и выбираемся из него. Часть А попроще – мы ныряем в поток приятных мыслей. Часть Б труднее – мы ныряем в поток неприятных мыслей. Но она абсолютно необходима. Нужно научиться делать это с потоком любых мыслей, как приятных, так и болезненных. Сначала прослушайте всю инструкцию, чтобы понимать, что от вас требуется. Затем вернитесь к ее началу и выполняйте упражнение. Вам понадобится таймер на часах или в телефоне. Часть А. Поток приятных мыслей. Шаг 1. Поставьте таймер на интервал 30 секунд. Затем запустите его и сразу же начинайте мечтать о чем-то хорошем. Погрузитесь в свою фантазию максимально глубоко. Шаг 2. Как только таймер просигналит, якоритесь в течение 15-30 секунд. Не устанавливайте время просто по ощущениям. Обязательно определите присутствующие мысли и чувства. Не забывайте, это не отвлечение. Например, можно мысленно сказать «вот это действительно приятные мысли». Заякорившись, обратите внимание, что у вас есть выбор. Можно вернуться в поток или сосредоточить внимание на любом своем занятии. Затем вновь установите на таймере 30-секундный интервал. Шаг 3. Теперь еще раз погрузитесь в этот поток приятных мыслей и растворитесь в нем еще на полминуты. Шаг 4. По сигналу таймера заякоритесь на 15-30 секунд. Затем обратите внимание на наличие выбора. Можно вернуться в поток или к обычной жизни. Шаг 5. Установите таймер в последний раз. Нырните в свой поток приятных мыслей и оставайтесь в нем 30 секунд. Шаг 6. Когда прозвучит сигнал таймера, еще раз заякоритесь на 15-30 секунд. Часть Б. Поток неприятных мыслей. Хотя эта часть труднее, не пренебрегайте ею, если хотите получить результаты. Она полностью аналогична части А, за исключением того, что вместо приятных мечтаний вы будете погружаться в тревоги и тягостные раздумья. Шаг 1. Вспомните о том, что вас беспокоит или наводит на тягостные раздумья, и снова поставьте таймер на 30 секунд. В последующие полминуты зацикливайтесь на своем беспокойстве по максимуму. Шаг 2. После сигнала таймера заякоритесь на 15-30 секунд. На этот раз тоже обязательно определите присутствующие мысли и чувства, чтобы они не переросли в отвлечение. Например, можно мысленно сказать себе «налицо встревоженность» или «а вот это пугающая мысль». Заякорившись, обратите внимание на наличие выбора. Можно вернуться обратно в поток, а можно сосредоточиться на окружающем мире и своих делах. Затем поставьте таймер на 30 секунд. Шаг 3. Растворитесь в потоке еще на полминуты. Зацикливайтесь на своем беспокойстве изо всех сил. Шаг 4. После сигнала таймера заякоритесь на 15-30 секунд и обратите внимание на наличие выбора – вновь нырнуть в поток или вернуться в повседневность. Шаг 5. В последний раз установите таймер, погрузитесь в поток неприятных мыслей и пусть он несет вас еще полминуты. Шаг 6. С сигналом таймера снова заякоритесь на 15-30 секунд. Теперь вы знаете, что нужно будет делать. Вернитесь к началу инструкции и выполните упражнение, прежде чем продолжить прослушивание. Ну и как все прошло? Если как у большинства людей, то у вас были моменты, когда выйти из потока было трудно, и моменты, когда этого вообще не хотелось. Не так ли обстоят дела в обычной жизни, когда мы чем-то обеспокоены, пребываем в тягостных раздумьях или зациклены на чем-то? Хотя мы и понимаем, что от этого мало толку, но все равно чувствуем некую тягу продолжать. Тем не менее, надеюсь, что к концу упражнения вы обнаружили, что вам несколько легче расцепляться и заново сосредотачиваться. Если нет, попробуйте выполнить его снова, и на этот раз еще упорнее работайте над якорением после сигнала таймера. Обязательно определяйте все присутствующие неприятные мысли, не отвлекайтесь на них, и в то же время двигайтесь и заново фокусируйтесь на окружающем мире. Смысл состоит в том, чтобы регулярно применять этот прием каждый раз, когда вы понимаете, что попали в поток мыслей. Вы якоритесь на 15-30 секунд, а затем обращаете внимание на наличие выбора – вернуться в этот поток и позволить ему нести вас или сосредоточить внимание на своих делах. Не означает ли это, что проблема просто игнорируется таким образом? Ни в коем случае. Из главы 23 вы узнаете, как эффективно решать проблемы на основе своих ценностей и строить план действий по их устранению. Можете сразу перейти к ней, если хотите. Но если можете немного подождать, мы посмотрим один документальный фильм.